Глава вторая. «Что ты сделала?» Гражина уставилась на меня так, будто моя кожа покрылась бородавками. На всякий случай проверила. Нет, по-прежнему гладкая, чистая. А некоторым не нравится. И я тоже. Вот уже 2 дня мысли об упрямом, самонадеянном и далее по списку инквизиторе не давали покоя. Я даже к Юргасу заглянуть забыла, настолько разозлилась. Впрочем, и к лучшему. Просто так к Юргасу лучше не соваться. Нужно подготовиться. Если сомнительным личностям, которые вечно столовались в его трактире, хватало едкого словца или, на худой конец, проклятия, то с темным магом мне не совладать. Лучше заранее продумать, что ему предложить, чтобы не оказаться в кабале. Вот кем бы Линосу заняться. Да струсит. Это не отчеты плодить и регистрационные номера выдавать. Ясное дело, у мужика проблемы. Стал бы лучший выпускник, красавчик, обладатель серебряной ложки во рту, устраиваться волосным инквизитором. Такие оседают в столице, крутят любовь и женятся на дочках министров. А этот ни один мускул не дернулся, словно я ему отбивную предлагала. Смачно откусила румяное яблоко и одним пальцем небрежно перелистнула страницу старинного гримуара. Он достался мне от бабушки, а ей от ее бабушки. Словом, вещь старинная, надежная, с рисунками тушью на полях, многочисленными пометками. Я тоже оставляла свои, вносила посильный вклад в развитие ведьмовства. Без ложной скромности в свои 23 года я добилась определенных успехов. Недаром столько времени проводила на кухне, подбирая новые сочетания и проверяя их на мышах. Последние поумнели и обходили мой дом стороной. Дошло до того, что приходилось за деньги покупать у ребят. Сейчас мне требовалось найти одно запретное заклинание – рецепт приворотного зелья. Обычно я такими делами не занимаюсь, но Агнешка буквально свела меня с ума. «Люблю – не могу, утоплюсь, если не будем вместе». Ходила по пятам, конючила. Я неизменно отказывала, но раз с аптекой не выгорела, придется возмещать убытки. Да и вообще, я теперь ведьма свободная, пора расширять сферу деятельности. Я и расширила, вытащила гримуар. Много ли на воде красоты да заговорах от кашля заработаешь? А тут приворот, порча, яды, проклятия разные. К примеру, можно усыпать лицо соперницы веснушками или в ответственный день вызвать у нее понос, и жива останется и мне заработок. «Так он красивый?» Лицо Гражины приобрело мечтательное выражение. Усмехнулась. «Полагаешь, ему костлявые блондинки нравятся?» «Ну, на тебя же он не польстился, почему бы мне не попробовать?» Судя по бесенятам в глазах, она не прочь была сыграть с Линосом в карты на раздевание. Даже чуточку жалко инквизитора стало. Не понял пока болезный, какое осиное гнездо разворошил. Гражина и вовсе его на себе женит. Ей семью хочется, детишек, но все никак. То ли внешность мужчин смущает, то ли род занятий. Хотя бояться там абсолютно нечего. Гражина умела зашептать любую хворь, физическую или душевную, а в остальном – одуванчик одуванчиком. «А что если...» Отогнала от себя притягательную мысль, но она упорно вернулась вновь. «Ведьма я или нет?» Неужели спущу оскорбление? Я к нему со всеми прелестями, а он... Осталось только выяснить, согласна ли потенциальная невеста. «Хочешь его?» «Кого?» — закатила глаза. «Инквизитора, красавчика нашего». Заодно фамильное зелье испытаю. Не желаю абы что клиентам продавать. Вдруг не влюбится Петрусь в Агнешку, а мне деньги возвращать, репутацию портить». Подружка отмахнулась. «Вечно ты шутишь, Аля!» «Даже не думала». «Но ведь это противозаконно!» А у самой глаза заблестели. На благодатную почву упали мои слова. Состроила кислую мину. Чихала я на его бумажки. «Это ты у нас паникерша, каждой гербовой бумаги боишься». «Так ведь как не бояться, когда...» «Тсс!» Запечатала пальцем ее губы. «Не желаю больше слышать о карах столичных и регистрационных номерах. Все равно их скоро отменят. С моей помощью. Первый закон жизни – не переходи дорогу ведьме, а то хуже станет». «Значит так». Убедившись, что поток возражений иссяк, зашелестела страницами гримуара. «Я зелье сварю, а ты после сама решишь, нужен он тебе или нет. Хотя мужчина действительно симпатичный. Года на два старше меня. Темненький, вежливый, спокойный». «На словах-то все сказка. Только как ему зелье подлить? Положим, запишусь я на аттестацию, но это еще когда будет. Да и вдруг он там не один, свидетелей приведет, как с тобой грозился». В этом вся Грожина, сотканы из страха и сомнений. Мы с ней противоположности не только во внешности, но и по характеру. «А голова тебе на что?» – постучала кулачком по затылку. «Прикинься дурочкой, упроси Йозаса допустить до начальственного тела. Мол, познакомиться хочешь, уточнить детали какие. Только непременно жаркий день выбери, чтобы светлейшего мучила жажда. А тут ты в лучшем платье с чаем в туиске. Главное, моей ошибки не повторяй, не оголяйся сверх меры. Иначе заподозрит неладное, пить откажется. И сама с ним за компанию выпей, чтобы бдительность усыпить. Приворот на ведьму не действует, хоть на обычную, хоть на шептунью». «Сама-то почему приворожить не хочешь, мне отдаешь, раз такой красавчик?» — подозрительно прищурилась Грожина. «Покажи сначала своего кота-инквизитора в мешке. Может, я и в поиске». Она эффектным движением перебросила косу с одного плеча на другое. Глубоко вздохнула, до предела натянув тонкую ткань на груди. «Но на первое попавшееся не кидаюсь. И вообще, подружка, ты приворот временный сделай. Не хочу я замуж за инквизитора. Так приятно проведу время, аттестацию отменю и обратно. Ни у одной у тебя клиенты. Я своих терять тоже не хочу». «Экая проблема. Хочет взглянуть? Покажу». Пробежав глазами оглавление, открыла гримуар на нужной странице. «Так, что там у нас?» «Все имеется. Осталось только с чердака принести». Помешивая колодезную воду на небольшом огне, перетерла между пальцев щепотку цветов акации. Дождалась, пока она поварится пару минут, и добавила корня одуванчика на кончике ножа. Нетерпеливая Грожина сопела в ухо, нервировала. Не выдержав, отправила ее зажечь ладанку. «И волосы, волосы непременно распусти!» «Не маленькая, знаю!» — огрызнулась она. «Порой казалось, из нас двоих я старшая, хотя это не так. Подружке уже к 30. Грожина местная, родилась в избушке у самого леса. Собственно, там до сих пор и жила, хотя в малые ямки наведывалась часто. Отец у нее пушного зверя бил, мать – потомственная знахарка. Поговаривали, будто мужа своего она у смерти отшептала. Нашла раненого на опушке, пригрела. А тот молодец не струсил, отблагодарил, женился. Мое детство прошло на окраине Колзия. Мать воспитывала меня одна, как до этого ее мать. Так уж повелось, рожали в нашей семье без мужа, вроде как силу колдовскую берегли. Матушка работала на Йоргаса, а я не захотела, взбунтовалась, уехала учиться разным премудростям к двоюродной тетке в соседнюю волость. Вернулась уже после матушкиной смерти, продала дом, купила этот. Не желала оставаться в Колзии, Йоргас бы не отстал. Вроде зла на меня он не держал, отпустил, но кто же его знает? У него на лице одно, а в душе совсем другое. И не стареет вовсе, точно демон какой или слуга Чернобога. Тяжелый аромат ладана щекотал ноздри. От него чуть кружилась, болела голова. Ничего, еще немного потерплю, открою окна. Продолжая помешивать воду по часовой стрелке, думала о Линосе, представляла его. В моих фантазиях обнаженный до пояса инквизитор сидел у моих ног, по собачьи смотрел в глаза. В моих руках поводок, его горло сковывает ошейник. А рядом Гражина с плеткой наготове. «Ничего, хороший мальчик, мы тебя накажем. Взял бы золото, не получил бы проблем». Бросила в бурлящую воду пару цветков-бархатцев, следом совсем чуточку мастики. От котла повалил густой пар. Пора выбросить из головы фантазии и перейти к делу. Сосредоточилась на человеке, которого хотела увидеть. «Покажи мне вода Линоса Клавела, живого или мертвого. Где он? Что он? Ничего не утаи. Яви в тот же миг». Змейкой заструилась над водой заклинание, смешалась с паром. Затаила за спиной дыхание Гражина. Пар рассеялся, явив на абсолютно спокойной глади воды лик светлейшего. Разумеется, одетого. Только почему-то он не сидел в своем кабинете, а стоял возле моей калитки. Ее я признала сразу по ржавому почтовому ящику, вьюнку и облупившейся зеленой краске. «Ничего не понимаю», — покачав головой, уступила место у котелка Гражине. «Пусть оценивает будущего любовника». «А он ничего, мне нравится», — полетела мне в спину. Я же, нахмурившись, выглянула в окно. «Может, показалось?» Увы, заклинание сработало четко. На крыльцо поднимался Линос Клавел. «Спасибо один, без подручных, но явно при исполнении. Раз застегнут на все пуговицы, даже значок инквизитора на синий сюртук нацепил. И не жарко. Май у нас теплым выдался». «Быстро прячь тут все!» Задернула занавеску и оттащила недоумевающую Гражину от котелка. Поколебавшись, потушила огонь и вылила воду в первую попавшуюся посудину. «Потом разберусь, сейчас некогда». «Ладанку гаси, ну же!» Лихорадочно сгребла остатки трав со стола, но убрать не успела. В дверь постучались. «Судьба твоя пожаловала!» Одними губами сказала Гражине и, нацепив на лицо вежливую улыбку, отправилась открывать. «Надеюсь, подруге хватит ума незаметно отнести все наверх, пока я заговариваю зубы светлейшему. Меньше всего на свете хотелось, чтобы он узнал, что мы им интересовались». «Добрый день!» Линос склонил голову в легком поклоне. «Какими судьбами, светлейший?» Загородив проход, не давала ему войти. И, рискуя заработать косоглазие, посматривала, как там Гражина. «Да чего же неповоротливая! А шуму-то домовой лучше справился бы. Но, увы, прошлая хозяйка столь ценным приобретением не озаботилась, а мне все было недосуг. Потому как на поиски бесхозного домового его приручение Нужно время, а оно, как известно, деньги. Да так, решил познакомиться поближе, раз вы так настаивали. Запомнил-таки, нашел. Не иначе лично о времени аттестации уведомить. А вот я не приду, потому как слов назад своих не беру. Я невинно захлопала длинными ресницами. Полно, светлейший, я всего лишь скромная деревенская ведьма. Бам! Гражина очень вовремя громыхнула котелком. Что-то я не удивлена ее бедственному положению в личной жизни. Кому нужна девица, у которой все валится из рук? Кто у вас там? Линос попытался заглянуть мне через плечо. Пришлось ногой захлопнуть дверь на кухню. Спасибо, прихожая маленькая, дотянулась. Мыши! Улыбка растянулась от уха до уха, рискуя превратить меня в плод некромантских фантазий. «Мыши?» — Линос иронично приподнял брови. «Вот уж не думал, что от них столько шума». «А это большие, крысы. Я их развожу на продажу». Импровизация никогда не была моим коньком. В данном случае она и вовсе грозила обернуться петлей на шее. Линос принюхался и укоризненно покачал головой. «Врать нехорошо, особенно инквизитору. Занимались ворожбой без лицензии». «Что вы, светлейший, так с подружкой баловались. На женихов гадали. Ей брюнет выпал, мне блондин. Сущая ерунда». «Вы за дурака меня держите?» Настроение душки Линоса стремительно портилось, а вместе с ним учащалось биение моего сердца. Шутки шутками, все могло закончиться скверно. «Нет!» Взмахнув копной темных волос, предприняла повторную попытку обольщения. Иного способа спастись нет. «Вы совсем не дурак, светлейший!» Шагнув к гостю, игриво провела пальчиком по его плечу, томно вздохнула. «Наоборот, поразили меня в самое сердце. Я безмерно польщена». Не закончив фразы, потянулась к его губам, чтобы привычным способом направить мысли мужчины в нужное русло, и коснулась пустоты. Линос не только остался холоден, он оттолкнул меня. Пока я, обескураженная, приходила в себя, инквизитор уже отворил дверь кухни, где, разумеется, нос к носу столкнулся с Гражиной. «Добрый день!» – пискнула она, пряча за спину банку с бархатцами. «Прекрасная погода, не правда ли?» «Тоже ведьма!» – прищурившись, безошибочно определил Линос. «Похоже, я просчиталась». Никуда его не сослали. Он идейный, что хуже всего. Но почему в нашу волость? Почему не в соседнюю? Или одна из малехских ведьм стала любовницей верховного инквизитора и надумала нам отомстить? Мы, калзийские, негласно с ними соперничали. У кого предсказания точнее, зелья гуще, а приворот крепче? С приездом Линоса соревнование потеряло смысл. Можно заранее отдать первое место. «Шептунья, светлейший!» Гражина бессовестно пожирала инквизитора глазами. Могла бы, в свою избушку уволокла, на постель уложила. Но не по зубам он ей. Смотрит холодно, отстраненно. Выходит, рыжих любит, раз блондинки и брюнетки не по душе. И непременно очень полных. «Что у вас в руках? Покажите и заодно предъявите регистрационный номер». Кокетство сползло с лица Гражины, как снег с крыши по весне. Переминаясь с ноги на ногу, она вопросительно покосилась на меня. Глазами ответила: «Дай уж, все равно заберет». Сама же аккуратно, стараясь не задеть, протиснулась между Линосом и Косяком и сунула гримуар под платье. Уф, самое ценное спасла. Бархатцы! Инквизитор даже крышку открывать не стал. Молодец, в травах разбирается. А теперь покажите зелье. В окошко вылили, дружно соврали мы. Тогда котелок, мне и остатков хватит. Вымыли. Не хватало только, чтобы он свое лицо в каплях увидел. Опять придется все самому. Посетовал в пустоту Линос и вытянул руку. Ахнуло, когда из ямочки его ладони пучком вырвались тончайшие серебряные нити, паутиной оплели кухню. Над полкой, куда Гражина убрала кувшин с зельем, они окрасились фиолетовым. «Надо же!» Вздох восхищения сорвался с губ прежде, чем успела заменить его более соответствовавшим ситуации пожеланием растерять магические способности. «Господин Аджис вас избаловал. Не вылезал из кабинета. Со мной будет по-другому. Я наведу в волости порядок». Линос шагнул к полке. Чуть поколебавшись, рука ухватила нужный кувшин. Исследовал он его тем же образом, с помощью паутины серебряных нитей. Так вот она какая, магия инквизитора. В одном Линос прав, прошлый светлейший ей не пользовался, на моей памяти уж точно. Заклинание проявления образа, надо же! В голосе мелькнуло насмешливое удивление. «Вы такое умеете?» Буркнула. «Я много чего умею». «Я заметил», — усмехнулся инквизитор. Поставив кувшин на место, он обернулся ко мне. Взгляд скользнул по лицу, опустился ниже. И виданное ли дело смутил. «Я проверил ваши порошки, те, что сумел собрать с пола. Все хорошего качества, безвредны. Но, насколько я понял, вы также занимаетесь оказанием услуг иного рода. Поднимите юбку». «Что?» – от возмущения издала крик вепря в брачный период. «Боюсь, вы меня не так поняли. Меня интересует книга, которую вы прячете». Обеими руками сквозь ткань вцепилась в гримуар и замотала головой. «Книга моя, и я вам ее не отдам. Лучше пересплю. Готова в извращенном виде. Меня интересует исключительно незаконное применение магии. Но не переживайте, вы без труда найдете клиентов для иных услуг». Ответом на дерзость могла стать только пощечина. И я ее влепила со всего размаху, едва челюсть Линосу не свернула. Разумеется, во время экспрессивного маневра гримуар выпал. Инквизитор оказался проворнее, подобрал его первым. Пробовала вернуть, но проиграла. Слабым утешением служила стремительно опухавшая щека Линоса. «Отдам после аттестации, если вы ее пройдете», счел нужным прозрачно намекнуть инквизитор. «Мог бы не стараться. И так ясно. С этого дня я вне закона». «Я на вас в суд подам. Не имеете права». «А я на вас». Поморщившись, Линос осторожно коснулся распухшей щеки и, засунув фамильный гримуар под мышку, бросил через плечо. «Жду на аттестации. Обей».